Глава 9. Мороч. Убаюканная холодом, Лида едва разобрала, о чем говорила бабка. Ей хотелось лишь одного – спать, спать, спать. И только когда та черпнула снега да грубо обтерла Лиде на лицо, смогла наконец понять, что от нее хотят. «Поднимайся!» – подпихнув Лиду, поторопила бабка. «Полезай живее!» «Сейчас полетим!» «А вы?» Чуть заторможенно спросила Лида. Мысль о том, что Клюка может летать, ее ничуть не удивила. «Без меня не полетит! Полезай давай! Слышь ты, квелая!» «Я после вас...» «Тьфу ты!» Бабка ловко оседлала Клюку. «За спину садись! Да держись! У меня Клюка верткая!» Клюка зависла невысоко от земли, и Лида с легкостью переступила через нее. Замерев в ожидании, покрепче прихватила бабкин полушубок. Когда же земля резко ушла из-под ног и вовсе уткнулась лицом в сутулую спину, до того ей стало невмоготу. От полушубка тянуло чем-то прокисшим. Запах был специфический, острый. Но Лида боялась отстраниться, боялась сорваться вниз. Вместе со страхом ее затопила тоска. От жалости к себе проступили слезы. Ну почему? Почему с ней случилось такое? Может, кто-то позавидовал, сглазил или того похуже наслал проклятие? Только за что? Кому она помешала? Охваченная унынием, Лида тихо всхлипывала за бабкиной спиной и пропустила момент, когда Клюка приземлилась на окраине глуши. «Что слезы мотаешь?» Бабка подтолкнула Лиду вперед. «Давай уже, в дом заходь». «Не хочу. Не пойду. Где моя машина?» «На въезде она, с той стороны деревни», — охотно проинформировала бабка. «Мне нужно туда». «Успеется. Сначала прошу в дом». «Не хочу. Не заставите». Лида рванулась было в сторону, но под пристальным бабкиным взглядом вдруг обмякла и присела на снег. Мир расплылся, белые частые мушки замельтешили в глазах, а потом исчезли и они. Проснулась Лида в тепле. Уютно потрескивали дрова, где-то слышалось пение сверчка и пахло чем-то сытным и пряным. Густой мясной дух сразу взбудоражил желудок, окончательно отгоняя сон. Лида обнаружила, что лежит на кровати, укутанная одеялом из лоскутков. Спешно ощупав себя, одета ли, она выдохнула с облегчением. На ней не было лишь курточки и сапог. Какой-то мужчина священно действовал у стола, нарезал на ломти огромный кусок запеченного мяса. Лида сразу узнала и свитер, и стрижку, и задохнулась от накатившего жара. Это был он. Он, жених из зеркала. Вот сейчас повернется, посмотрит синими глазами. А она-то, божечки, неумытая, издерганная, на кого только похожая после всех навалившихся злоключений. Словно почувствовав ее взгляд, мужчина и правда обернулся. «Лида!» — радостно провозгласил он. «Проснулась, наконец!» Наяву жених был еще краше, чем в ее зеркальном видении. Крепкий, высокий, с легкой щетиной на щеках. Подкачал только голос. Глуховатый и немного надтреснутый. Он совершенно не вписывался в безупречный образ. Засмотревшись на него, Лида ничего не ответила. Мужчина смутно напоминал кого-то. Вот только кого? Что-то было в нем от местного, от Николая, оставившего ей нож, а что-то от ее бывшего. Возможно, глаза, переменчивые, словно море, уходящие в темную синеву. «Проснулась», — сам себе повторил синеглазый и поманил Лиду к столу. «Я мясо запек. Ты встанешь? Или подать в кровать?» Я встану, спасибо. Откинув лоскутное одеяло, Лида неловко сползла вниз. Мне бы умыться и руки помыть. Рукомойник в сенях. Давай побыстрее. Мужчина кивнул на дверь и снова занялся мясом. Да, я мигом. Послушно заторопилась Лида. В холодных сенях она не сразу нашла умывальник. Разболтанный и ржавый, тот едва удерживался на гвозде и оказался совершенно пустым. Переступая на ледяном полу, Лида растерянно огляделась, и в это время под рукомойником появился таз. С негромким бряканьем он шлепнулся на табурет, и следом, прямо из воздуха, в него полилась вода. Наверное, Лида так бы и смотрела на нее, да в руку откуда-то сунулось мыло. Что-то легонько подтолкнуло в спину, и Лида принялась умываться. Поблагодарив невидимого помощника, она промокнула руки об джинсы и, пригладив торчащие волосы, чуть робея, прошла назад. Мужчина помахал ей из-за стола, приглашая к трапезе. Лида не заставила ждать, с благодарностью попробовала мясо. Запах у него был отменный. А вот вкус подкачал. Ощущался тухлятиной на языке. Погоняв во рту упругий резиновый кусок, Лида заставила себя его проглотить. Неудобно было перед хозяином дома. «Ты откуда приехала в глушь?» Синеглазый быстро расправился с мясом. «Я заблудилась». Лида послушно завела рассказ о всех случившихся с ней непонятках. Упомянула сначала про выставку рукодельниц, про то, что делает на продажу куклят. «Покажешь?» – перебил ее синеглазый. «Ты про куклят?» – удивилась Лида. «Никого не осталось. Я всех продала». «Так-таки всех», – подмигнул собеседник. «Так-таки ни одной не осталось». «Не осталось», – вздохнула Лида. «Только недоделка в машине, одноглазка. Я не успела закончить». «Пойдем». Синеглазый резко потянул ее из-за стола. «Куда?» – совсем растерялась Лида. «К машине пойдем». Он даже не пытался скрыть свое нетерпение. «Достанешь поделку, я посмотрю». Лида послушно приподнялась, но что-то резко клюнуло ее в ногу, да так прибольно, что она не сдержалась и охнула. «Что такое?» – нахмурился синеглазый. «Судорога накатила», – соврала Лида, растирая место укола. С каждым поглаживанием в голове постепенно прояснялось. Она вдруг словно прозрела, впервые задумалась о том, где находится, и как попала в кровать, и как называть синеглазого. «Откуда ты знаешь мое имя?» Похолодев от собственных мыслей, задала Лида новый вопрос. «Как откуда?» – искренне удивился мужчина. «Ты сама мне сказала». «Сама», – повторила Лида, не веря. «А ты? Как к тебе обращаться?» «Пойдем», – потянул ее в ответ синеглазый. «Ты обещала показать мне поделку». «Я ничего не обещала». Лида резко вырвала руку. «Как я здесь оказалась? Скажи!» «Успокойся, ты у меня в гостях». «В гости приходят добровольно, а я не помню ничего». Лиду потихоньку начало колотить. «Ладно», – сдался синеглазый. «Я нашел тебя на улице». «Что ты сделал?» – не поверила своим ушам Лида. «Нашел меня на улице?» «Ну да, ты спала». «Спала?» – охнула Лида. «На улице? В мороз?» «Я тоже удивился, поэтому и принес сюда, подтопил печь, укутал тебя в одеяло, чтобы отогреть». «Я, кажется, схожу с ума». Лида спрятала в ладонях лицо. «Почти ничего не помню из последнего, в голове какие-то обрывки». «Все пройдет». Синеглазый приобнял ее, и совершенно неожиданно от него пахнуло знакомым старушечьим запахом. Так, пахло от бабки тогда, во время полета. Лида разом вспомнила, как снова оказалась в глуши. Вспомнила, что прилетела сюда на клюке вместе с бабкой. «Догадалась», — спокойно кивнув, пробормотал синеглазый. Словно на картинке переливашки. Его черты побледнели и смазались, и на их месте тут же проступили другие. И вот уже не жених из зеркала, а та самая бабка по-совиному хмуро уставилась на Лиду. «Мне нужна одноглазка. Отдашь — уйдешь», — проскрипела она. «Зачем вам?» — промямлила потрясенная переменами Лида. «Это же обычная заготовка. Недоделанный чурбачок». «Не твоего ума дело», — грубо оборвала ее бабка. «Одевайся давай. Пошли». Лида огляделась в поисках курточки, да вспомнила вдруг, что имя — Якорь. Так, кажется, говорила Рябая в доме тетки Таи. «Значит, ее не отпустят. И это очередная уловка». Однако все же надела курточку, сунула ноги в сапоги. «Сбегу. Все равно сбегу», — мрачно решила про себя. «А может, бабка все же устроит обмен? Отдам ей фигурку и уеду». Вытащив из кармана телефон, Лида нажала на кнопочку. «Жив ли?» Сотовый не откликнулся. Закончился заряд. Чего-то не хватало еще. Небольшого, шершавого. Ну, конечно. Пропала рогатка из сучка. Та, что подарила ей баянная. «Что возишься?» — грубо поторопила бабка. «Пошла давай. Некогда мне с тобой рассусоливать». Что-то мягкое скользнуло под рукой, а после завозилось в кармане. Лида хотела посмотреть, но сдержалась. Вышла в морозную ясную синь.